Я пожал плечами. Не то чтобы закончились. Дэвид, не Юли. Панам посмотрела на меня крайне пристальным взглядом. На еду еще есть, но вот хром уже не купить. Значит, ты потратил все, что у тебя было, на нас. Бикка подключилась к разговору с шоком, переведя взгляд с Панам на меня. Ну, не совсем все, ну и вы же отработаете, так что никаких проблем. Да ты псих. И было в этом восклицании не только восхищение, но и осуждение. На какое-то время мы погрузились в тишину, так как я никак не хотел продолжать эту тему, а девочки чего-то ожидали. Чего? Я без понятия, но был благодарен за то, что мне дали просто в тишине готовить тортики. А чего все так напряжены? Первая из бегемота, появилась Джуди. Появилась она, когда я уже украшал тортики, и потому она замерла на выходе из машины. При этом ей в спину явно кто-то врезался. Ты чего встала? Мда, сейчас сами все увидите. Джуди вышла, позволив выйти Люси и Киви, и они очень бурно отреагировали на тортики, которые я заканчивал. Так, а чем это я? Джуди перевела взгляд с тортиков на меня, потом на тортики, потом вновь на меня и после этого посмотрела на Панам и Бикку. О, вспомнила, чего такая обстановка, неоднозначная. Вроде же нас вкусняшка ждет. Да так, ничего особенного. Я грозно зыркнул в сторону Бикки и Панам. Панам хотела открыть свой милый ротик и что-то сказать, но я быстро сбросил ей сообщение, суть которого сводилась к возможным санкциям. Если же говорить проще, то я угрожал лишить ее сладкого. Панам, КХМ, ну, тут такое дело. Панам, Бикка удивленно посмотрела на подругу, но тут такое же сообщение пришло и ей. Вот только это вызвало немного не ту реакцию. Она только перевела свой взгляд на меня и недобро прищурилась. Видите ли, в чем дело? Этот кадр потратил на нас все свои деньги. А, возглас был синхронным, и после него на мне сошлись взгляды всех девушек. Чего, тортик еще минут 10 будет не готов, а второй так и все минут 20. Дэвид, ну чего? Я с некоторым раздражением перевел взгляд с одной девушки на другую и так по кругу, чтобы мой раздраженный взгляд достался каждой. Чего вы от меня хотите? Ну, просто, это несколько шокирует. Киви сверлила меня своим пристальным взглядом. Девушки же на ее слова только покивали головами. Я все равно свое верну. Не быстро, но верну, так что ничего страшного в этом не вижу. Ну, ты может и не видишь, но как я понимаю у нас всех. Киви осмотрела девушек. Несколько другой опыт общения с мужчинами в целом и теми, кто нами командует в частности. Так что подобное для нас несколько в новинку. Уже то, что ты выписывал нам кредиты, а также бесплатно кормил, было весьма непривычным. Но то, что ты потратил на нас все свои сбережения. Киви осмотрела девушек. Так, Люси, Джуди, я предлагаю не брать доли за продажу чипов после их взлома. Пусть вся прибыль с этого достается Д. Отказано. Я прервал Киви, не дав ей завершить фразу. Еще чего, продаваться эти щепки будут весьма и весьма бодро. Думаю, многие захотят повысить квалификацию, так что это не разовая операция по продаже, а всю выгоду себе присваивать я не намерен. Так что просто успокойтесь. Ну, это как-то нечестно. Нечестным. Я перевел свой взгляд на Люси. Это будет, если вы меня сейчас кинете и пойдете работать в другую команду. А так, это просто вклад в будущее. И да, прости, Люси, но полет на Луну откладывается где-то на полгода. Она с шоком посмотрела на меня и кивнула. Я на бусте, там глав больше. https://amtkorn-ivan-ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Танфа, о которой говорил ГГ. Глава 61. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. У нас проблемы. Эту фразу произнесла Панам, когда мы ехали с очередного задания. Задание было несложным, так как Вик до сих пор не дал мне добро на работу в поле, а значит, нам пока только и оставалось брать заказы технического плана. Ну, иногда на взлом, если есть доступ через общественную точку доступа. Не то, чтобы я не смог разбросать кучку противников, но Вик всегда был любителем точности и педантичности, так что он продолжает через день требовать моего появления в его клинике, где проводит обследование и донастройку. Я же все, что могу себе позволить, это тренировки. Много тренировок, дабы просто знать, на что именно теперь способно мое тело. ХМ, два фургона, черный и серый, едут за нами уже пару кварталов. Я подключился к системам тортика, а машину мы пока так и не сменили, хотя через пару дней все же пересядем в новую. Как раз ее модернизация будет закончена, да и вместо одной турели на крыше там появится целых две, и они будут скрыты в отсеках, в которых копы обычно дронов возят. Посмотрев на фургоны некоторое время, я вздохнул. Ну, этого следовало ожидать. ХМ, слишком многим мы оттоптали ноги. И я сейчас говорю не только про биотехнику, которая ставила эксперименты на той ферме. Я сейчас и про Фарадея с Дишоном, а также про банды, базы которых мы стабильно зачищаем. А мусорщиков так и вовсе обчищаем чаще других, присваивая себе хром. Думаешь, кто-то из них? Люси уже успела подключиться к моим системам и передавала картинку, которую я видел всем, кроме Панам. Кто его знает? Может, и просто какие-то залетные. Действуем по плану А? Да, рули куда-нибудь, где меньше гражданских будет. Не мешало нам еще перестрелку устраивать на оживленной дороге. Панам, не подавая виду, немного изменила маршрут движения, но, к счастью, у наших преследователей это не вызвало никаких подозрений, так что через 30 минут мы уже заехали в один из полуразрушенных кварталов Найт-Сити, где жителей почти не было. И уже там Панам заложила крутой вираж, поворачивая машину на 90 градусов, Битка высунулась из окна с винтовкой, Джуди подключилась к пулеметику, а Люси и Киви приготовились взламывать системы противников. Я же спокойно вышел из машины, правда, мне пришлось обойти ее капот, дабы пойти в сторону остановившихся фургонов. «Кто вы такие и зачем нас преследуете?» — говорил я достаточно громко, для того, чтобы меня услышали. И к моему удивлению, из одного из фургонов появился мужичок в костюме. Явная пародия на корпората. «Мы от Фарадея. И что же вам нужно?» «Фарадей хочет поговорить. Мы не хотим». «Ты уверен в этом?» «Уверен. Мы же можем и по-плохому». Этот хлыщ картинно щелкнул пальцами, и из машин повалили соло, много соло, правда, было видно, что нанимал он их по случаю, так как никакого стандарта в вооружении, ни организованности, ничего вообще. И это должно меня напугать? «Вас меньше». Я вздохнул. «Меньше, но мы на несколько порядков лучше. Вас мы разберем и даже не почешемся. Ты слишком много на себя берешь». Это выкрикнул один из соло, и, по всей видимости, для того, чтобы напугать меня, он нажал на спусковой крючок. Пуля пролетела недалеко от меня и ударилась в броню тортика. «Не я это начал». Я покачал головой. «ЧТ, скорее всего, за нами следят. Возможно, из машин ведется передача данных, так как я не верю, что Фарадей нанял бы подобный сброд просто так. Так что используем санди на том уровне, который позволяет обычные санди, что попадают на улицу. Благо, с Виком мы подобное проработали, и я знаю, что достаточно задействовать мой санди всего на 20%. Да, это далеко не та скорость, к которой я привык. Сейчас я двигаюсь быстро, но в то же время мои противники не замирают неподвижной статуей. Они наверняка видят мой остаточный образ, который размазывается позади меня, да и я вижу пули, которые они уже начали выпускать в сторону того места, где я был, и в сторону моих девочек. Они явно не тренировались работать совместно, да и отбросы они, которым плевать на товарищей. Как я это узнал? Просто сместился в сторону, и те, кто пытался попасть в меня, прошили своего переговорщика очередями, несмотря на непривычно медленную скорость движения, хотя скорее именно благодаря ей, я видел шок, страх и непонимание, которые медленно проступали на его лице. Вот только останавливаться я не имел никакого права, как и лезть к противникам. Почему? Ну так Битка и Джуди веселятся. Если я сейчас полезу к противникам, то им придется прервать огонь, а так, я только делаю вид, что направляюсь к ним, но они своими очередями удерживают меня на расстоянии, а в это время пулеметик под управлением Джуди и Битка собирают кровавую жатву. 30 секунд реального времени. Именно столько потребовалось моим девочкам, чтобы расправиться со всеми врагами, и именно тогда я отключил санди. Стоны и крики боли ударили мне по ушам, но я проигнорировал это и спокойно направился к противникам. Хром работает еще пару минут после смерти своего пользователя, так что можно успеть многое, если, конечно, установлен правильно. Конечно, пара минут — это мало, но ведь среди противников и выжившие есть. Тот же переговорщик вон лежит и стонет от боли. Он и был моей первой целью. Подойдя к нему, я вставил ему в разъем щепку. Такой же процедуре подверглись все выжившие соло, а также бортовые компы машин, на которых они приехали. После чего я принялся ждать. Впрочем, ждать пришлось недолго, и вскоре девочки отрапортовали о том, что они закончили и данные мне переданы. Так что я перешел к зачистке концов. Вытащить все щепки, сделать контрольные удары ножом в голову, так чтобы 100% повредить мозги, После чего я наконец добрался до тортика и кивнул по нам. Домой. Домой к нам или домой в клан. А, я махнул рукой. Как вам больше хочется. Как по мне, с тех пор как мы немного поработали над бегемотиком, у нас и там уровень жизни весьма высокий. Ну, это да. Панам покивала головой. Я, честно говоря, и не подозревала, что жизнь в клане может стать такой комфортной. Нет, Сол, когда мы к Найт-Сити ехали, обещал, мол, уровень жизни будет прямо ух. Но по факту, Панам немного отвлеклась от управления машиной и, посмотрев на меня, махнула рукой. Если бы не ты, я бы и не знала, что так может быть. Никто бы не знал. Да, пока мы еще немного стеснены в возможностях, но уже сейчас, переделав один бегемот под полноценную сауну с душевыми, можно сказать, что уровень жизни поднялся на недостижимую ранее высоту. Ну, должна признать, что по сравнению с нашим первым визитом, сейчас у Эльдикальда действительно стало приятно находиться. Джуди покивала головой. Городская девочка. Панам фыркнула, что вызвало ухмылки на губах у всех присутствующих. И горжусь этим. Джуди притворно горделиво задрала нос. Пока девочки беседовали, я проверял, что же мне скинули. Ну, данных там было не так уж и много, если не считать того, что их действительно нанял Фарадей. Вот только он не платил им аванса, а сами Солы оказались не такими уж и богатенькими. Впрочем, это было понятно еще по их экипировке. Но даже так я разделил все полученные средства и отправил девочкам их доли, естественно, с учетом того, сколько я потратил на них в последнее время. «Опять ты за свое», — Люси покачала головой. «Люси, не болтай, лучше думай над взломом корпоративных щепок. Вы пока ни одного не взломали. А сколько гонору было? Мол, мы все сделаем. Положись на нас». Лед оказался куда прочнее и хитрее. «Это все отговорки. Вы работайте, вон, Киви скоро очередной взнос Фарадею выплачивать. У меня пока есть на это деньги». Киви поспешила вмешаться в разговор. «Киви, главное слово в твоем высказывании. Пока. В этом месяце тебе есть чем заплатить. Уверен, в следующем и через месяц ты тоже заплатишь, а потом, так что работайте. Помните, что от этого зависит наше благополучие. Взлом этих щепок может дать нам стабильный доход, не зависящий от заказов. Мы это помним». В разговор включилась Джуди. «Так, ладно, данные, которые вы нашли, подтверждают, что натравил этих Сола на нас Фарадей. Вот только пока, что он в своем праве. А, ну, на удивление девушек я пожал плечами. Он, конечно, скорее всего, специально так подобрал исполнителей, чтобы мирно разойтись у нас не вышло, но это недоказуемо, а распоряжения, которые он давал, там о нападении нет ни слова, и мы это оставим без ответа. Бикка, а что мы можем сделать?» Бикка воинственно провела большим пальцем правой руки поперек горла. «Угу, и настроить всех фиксеров города против нас?» Бикка надулась. «Хотя, что?» Все удивленно и несколько заинтересованно посмотрели на меня. «Можно попробовать одну штучку провернуть». Я прикрыл глаза и вызвал Риджину. «Что-то случилось?» «Ну, скажем так, Фарадей начал действовать. Формально, мы ему ничего предъявить не можем. Исполнитель напал на нас вопреки заказу, но вот то, каких он исполнителей подобрал. Значит, он начал действовать. И что же ты от меня хочешь?» «Ну, скажем так, я готов поступиться некоторыми своими принципами относительно принимаемой к исполнению работы. И если среди заказчиков, совершенно неожиданно, окажется разумный, готовый заплатить за большие неприятности, которые появятся у Фарадея. Именно проблемы, ну, устранение тоже подходит. Мое изображение должно быть сейчас весьма предвкушающе», улыбалась. «Хм, хорошо, я посмотрю, что с этим можно сделать. Бестию тоже озадачишь? А почему нет?» Я пожал плечами. «У вас разные контакты и вполне возможно за Фарадея можно будет получить двойную плату. Хитер. Ладно, я посмотрю, есть ли среди моих знакомых те, кто готов заплатить за проблемы или жизнь Фарадея. Спасибо». Я прервал связь и тут же связался с Бестией. «Тихоня, Бестия, вопрос. У тебя заказа на Фарадея нет? Хм, вот так, прямо, без заходов из-за угла? Ты меня знаешь, я тебя знаю. Зачем ходить вокруг да около, если мы оба не очень подобное любим? Полагаю, Фарадей перешел какую-то черту, нанял Сола. И я рассказал Бестии о столкновении с Сола, которых Фарадей отправил договариваться. Бестия же только усмехалась, слушая подробности. Он в своем стиле. Хм, это не очень популярная тема, да и редко ему отказывают, но в целом это его обычная стратегия. Так он собирает данные о тех, на кого вскоре откроет охоту. Будь готов к еще двум-трем подобным проверкам, а после уже наступит время полноценного столкновения. Я пожал плечами. Ну, свои возможности я ему не покажу, так что сомневаюсь, что он сможет адекватно оценить наши возможности. Да и я все же надеюсь на то, что у тебя есть среди знакомых те, кто может заплатить за его жизнь. Ну, вроде как есть, надо пообщаться с парой разумных. Тогда я жду. Ага, связь прервалась. Итак, Люси первой заметила, что я открыл глаза. Вообще закрывать глаза при разговоре было совсем не обязательно, и во время работы я подобным не грешу, но вот в обычной жизни. Пожалуй, это некий звоночек из моей прошлой жизни, где подобных технологий не было и я не имел таких возможностей и потому постоянно прикрываю глаза, просто, чтобы сосредотачиваться на собеседнике. Забросил удочку Риджине и Бести, думаю, вскоре у нас появится заказ на устранение. Довели тебя? Не то чтобы довели, я покачал головой. Просто не люблю, когда на меня так давит. Да и Бестия сказала, что подобная тактика для Фарадея привычна и нам стоит ждать еще пары проверок, прежде чем он решится действовать серьезно. Я на бусте там глав больше. https://basti.amt.corn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш Дискорд. https://discord.gg.sat.abgnst. Глава 62. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Мы с девочками сидели в посмертии. Очередной заказ, все еще технический, но в этот раз связанный с самим посмертием, был закончен. В этот раз мы обновляли железо посмертия, ну точнее железо обновлял я и Бикка с Панам, а остальные девочки возились со льдом. Это было крайнее задание не боевого типа. Ну, если выражаться точнее, то это было крайнее задание перед тем, как я вновь начну брать задания боевого типа. Все же еще вчера Вик дал мне добро на 100% использование СНД. Только мы решили спокойно доработать неделю и уже с новой начать работать в поле. Ау, Дэвид, решил показаться мне на глаза, Дишон остановился рядом с нашим столиком и рядом с ним стояла темнокожая девушка в костюме раннера. Иди куда шел, я помахал рукой, словно назойливую муху отгонял. Да брось, мне стоит только сказать, что я с тобой не работаю и тебя отсюда выгонит, ведь ты наверняка. Дэвид, тебе повторить? К нам подошла неизменная барменша посмертия, у которой недавно произошла трагедия. Если точнее, то во время гонок у нее погиб муж, и сейчас она буквально топила себя в работе. Да, Клэр, спасибо. Я кивнул ей, как и остальные девушки. Клэр, этот парень тут явно по ошибке и... Дишон, он тут работал и к тебе эта работа не имеет никакого отношения. На меня бросили вопросительный взгляд и я, поняв, что Клэр спрашивает разрешение, кивнул ей, давая понять, что я не против. Дэвид вообще регулярно в посмертии бывает. Он и его команда довольно результативные работники, имеющие определенную репутацию. Так что не все вертятся вокруг тебя. И с кем же он работает? На губах Дишона появилась язвительная ухмылка. Только и исключительно с Бестией. Дишон вздрогнул и бросил гневный взгляд на свою спутницу, а темнокожая раннерша явно выглядела ошарашена. Выходит, именно она скорее всего собирала на меня инфу, и этой инфы она по какой-то причине не нашла. И как давно? Давно. Да брось, я же тоже постоянный член клуба посмертия, я могу знать, ведь возможно мы когда-нибудь будем работать вместе. Можешь, если Дэвид сам того захочет. Клэр развернулась и пошла к барной стойке, а я не захочу. ТЦ, ты не умеешь выбирать друзей? Да, Дишон, иди куда шел, не мешай мне и моей команде наслаждаться вечером. Как ни странно, но он прислушался к моим словам и пошел далее в сторону кабинок для переговоров. Кстати, одну из таких кабинок мы сегодня и обновляли. Было бы забавно, если бы он занял именно ее. И нет, никаких шпионских программ мы там не оставили, мы же не идиоты так портить себе репутацию. Ведь после того, как мы сдаем работу, ее проверяют тренеры и техники посмертия. Мы еще около 20 минут сидели с девушками и уже собирались уходить, когда я заметил Ви и Джеки, которые вошли внутрь клуба. И если Ви вела себя сдержанно, то вот Джеки, он буквально фонтанировал энергией. И первое место, куда они пошли, стала барная стойка. Джеки, парень с душой нараспашку, быстро смог расположить к себе Клэр. По крайней мере, только этим я могу объяснить то, что она стала улыбаться чуть более искренне, чем в последнее время. Хм, а парень Мести, хвост распушил. Джуди сказала это неодобрительным тоном. Ну, пока ничего преступного он не сделал, а с девушкой поболтать, ну вы же мне этого не запрещаете, вот и он чувствует себя более чем свободно. О, кажется, их наконец вызвали по делам. Интересно, они будут в той кабинке, которую мы обновляли, или, я вам так скажу, это конечно было бы отчасти забавно, но не наше это дело. Ну да, Люси подключилась к разговору и согласно покивала. Посидев еще немного, мы все же пошли на выход из посмертия. Стой, на выходе меня тормознул охранник. Да, там мельтешение нездоровое, осторожнее. Спасибо. Он кивнул и потерял ко мне всякий интерес. Я же включил Санди на самый минимум, и мы с девочками пошли дальше на выход. Это он, вали его. В мою сторону кинулось сразу несколько разумных с включенными Санди, и пожалуй, если бы он у меня не был включен хотя бы на минимуме, я бы мог опоздать с его активацией. А так, я успел. Более того, я успел сделать пару шагов вперед и снять с пояса пока еще обычные танфы, которые приняли на себя удар битой катаной. И это стало только началом. Медленно послышались звуки выстрелов, и я, оттолкнув оружие моих противников, перехватил одного из них за руку и дернул в сторону, так чтобы его тело перекрыло сектор стрельбы по моим девочкам. Еще один шаг, и два удара обрушиваются на второго противника. И только сейчас я осознаю, что действую хоть на все том же минимальном ускорении, но за счет более совершенного скелета и мышц, я все равно лучше. Хотя, нет, дело не только в скелете и мышцах, дело в синхронизации моего хрома. Еще одним шагом скрываюсь за противником и, уже подхватив его, быстро направился в сторону стрелявших. Забить их до потери сознания было несложно. На все про все менее минуты реального времени, и я уже вставил щепки и ждал, пока мои девочки достанут всю инфу из этих кадров, когда со стороны лестницы послышался знакомый голос. И что тут произошло? Да ничего. Я покачал головой, посмотрев на бестию, которая замерла, не преодолев пары ступенек до конца лестницы. При этом ее телохранитель стоял чуть впереди нее, а его глаза опасно светились. Смогу ли я его сделать? Я оценивающе посмотрел на него. Тебе, кстати, пара санди не нужны? Я кивнул на тела напавших в самом начале соло. Значит, напали? Ага. И ты предлагаешь мне разобрать их на части? Ну, я пожал плечами. Эти в любом случае уже мертвы. Остальных я тоже кончу. Так смысл добру пропадать? Хм. Она кивнула своему телохранителю, и тот быстро вышел вперед и ухватил первый труп за ногу и одним рывком забросил его вниз по лестнице. Затем быстро подошел ко второму и поступил с ним так же, а после вернулся на свое место, и его глаза засветились. Девочки, заканчиваем. Но в целом все, как и в прошлый раз. Джуди ответила мне. Ага, Фарадей, соло из не самых лучших, но при этом весьма самоуверенные, набраны в разных местах. Ясно. Когда девочки просигналили мне, что они закончили, я вытащил все щепки и добил противников, после чего мы прошли к уже новой машине, в которой наша группа разместилась с комфортом, не то что в тортике. И с этим самым комфортом мы отправились в сторону стоянки клана. Почему именно туда? Ну так, при условии проблем с Фарадеем отправляться в квартиру, где мы можем попасть в окружение, будет глупостью. А вот в клане, там мы будем в относительной безопасности. К сожалению, ни Бестия, ни Реджина пока не нашли тех, кто хотел бы устроить Фарадею интересную, но короткую жизнь. Точнее, желающие-то были, но не было тех, кто мог бы высказать это желание вслух. И пожалуй, мне надо бы задуматься о том, чтобы решить эту проблему без получения дополнительной награды со стороны заинтересованного разумного. Мне Фарадей звонит. Глаза Киви засветились, что говорило о том, что она ответила на звонок. И почти сразу ее лицо скривилось в презрительной гримасе. «Дэвид, как ты смотришь на то, чтобы кончить Фарадея? Что-то случилось. Он предлагает мне долг списать. И что ты должна сделать? Ну, догадайся с первого раза. Тут и догадываться нечего». В беседу вступила Панам. «Хочет, чтобы она нас предала». «Именно». Я прикрыл глаза. «Знаешь, я бы с радостью, но...» Голос Киви был крайне напряженным. «Но ты уверена, что он не предусмотрит вариант того, что ты останешься на нашей стороне? Ну, вы же меня в беде не бросите?» «Киви, мы тебя в любом случае не бросим, но ты сама подумай, нужно тебе это или нет. Думаю, еще неделя-две, и если Реджина и Бестия не найдут контракта, а нападение повторится, то я и так займусь этим». Я проглотил ругательство, не желая выражаться в присутствии девушек. «Договори как есть». С этими словами Киви согласились все девушки. «Говорю как есть, не ввязывайся. Лучше останься в стороне и не давай ему лишнего повода. Так он в любом случае гадости начнет подстраивать, что предусмотрит гадость, если я останусь на вашей стороне, а ему солью дезу, что в случае, если откажусь помогать». Я вздохнул. «Ну, тогда соглашайся, Посмотрим, что он там придумает и как это вывернуть в нашу пользу. Ага. Глаза Киви продолжали блестеть, но я был в ней уверен. Конечно, в мультике она вроде как предала ГГ, но тут, слишком мы все повязаны, да и забочусь я о ней не меньше, чем об остальных девушках. Даже мои любимые Панам и Джуди могут похвастаться лишь тем, что я с ними сплю. Остальные, благо, все девушки делят поровну. Минут через пять глаза Киви потухли. Итак, ну, он в основном у меня инфу покупал, по тебе и девочкам, я продала многое, естественно, правду, но не всю. Например, сказала, что ты показал примерно 90% от скорости своего Санди, так что можно быть уверенным, что он подготовится к тому, что ты показал как минимум процентов 60, ну и по остальным примерно то же самое. Далее он сказал, позже мне позвонит и скажет, что делать. Значит, хочет ловушку подготовить? Да, я прикрыл глаза. Скорее всего, попробует действовать во время заказа от другого фиксера. Позвонит тебе и потребует рассказать, где и когда. И я ему расскажу. Естественно, только надо к этому моменту найти, где же именно скрывается Фарадей. Потому как вместо задания отправимся к нему. Ты, кстати, должна будешь позвонить ему и с паникой рассказать, что мне, мол, дали срочный заказ и тот, о котором ты сообщила, я перенес на 2 дня. ХМ, может сработать. Люси, Джуди, да и ты, Киви, вычислите мне, где этот гад заседает. Хорошо, девушки покивали. Кстати, нам осталось немного до взлома щепок. Оставьте это пока. Фарадей в приоритете, хотя, я снова прикрыл глаза. Нет, он все же в приоритете. Не хочется, конечно, лишний раз рисковать, но в данном вопросе именно затягивание решения этого вопроса будет большим риском, чем его затягивание в надежде, что мы успеем взломать щепки и обучиться, прежде чем он отправит кого-то, кто нас обнулит. Ну, тут я согласна. Киви грустно вздохнула. Ждать, пока Фарадей сделает свой шаг, опасно. Уже сейчас надо действовать, желательно даже до того, как он соберет команду и подготовит ловушку. Ну вот, как вычислите его местоположение, сразу начнем работать. Да найдем мы его, приедем в клан, там в ванной ляжем и через глубокое погружение сеть его вычислим. Вот и вычисляйте, а я вас вкусняшками обеспечу, чтобы мозги лучше работали. И что ты нам приготовишь? В разговор влезла Бикка. Тебе я приготовлю дулю. Я усмехнулся. А вот девочкам эклеров с заварным кремом наделаю. Эклеры, Люси, да и остальные раннерши посмотрели на меня с огромным интересом. Да, а если найдете его и не засветитесь, то после его устранения, я вам приготовлю тортиков, на каждую по 3 штуки. По 3 тортика каждый? Да, девочки. Джуди с горящими от предвкушения глазами посмотрела на коллег по раннерству. Это вызов, и мы его принимаем. Киви покивала головой. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkorn.ivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggc.tabgnst. Клэр. Раннерши рядом с Дишоном, она же Тибак. Ви. Джеки. Глава 63, 18+. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Был поздний вечер. Солнце уже зашло за бархан свалки, видневшийся вдалеке, а я сидел в бегемоте, в своей комнате, смотрел в окно и размышлял. Все же жизнь очень интересная штука, а когда она столь насыщенная, она становится еще более интересной. Да, временами от этого становится грустно, вот, как сейчас, например, но от этого не перестает быть интересно. И самое интересное для меня сейчас, так это, смог бы я вернуться в свой мир и продолжить жить ту жизнь, спокойную, относительно безопасную, скучную. Дверь тихо скрипнула, и я, повернувшись, заметил Киви, которая прошла внутрь комнаты. Она была голой, по ее телу скатывались капельки влаги, а на губах была легкая улыбка. Мы уже несколько раз выбирались на пикники всей командой, так что то, что у нее были синие сосочки и ореолы, а также синие половые губы, меня не удивляло. Киви, Дэвид, слегка виляя бедрами, Киви подошла ко мне и, чуть повернув кресло, в котором я сидел, элегантно присела мне на колени. Киви, не волнуйся, с Джуди и Панам я вопрос решила. Я усмехнулся и после этих ее слов дал волю рукам, которые легли ей на талию и стали плавно скользить по ее телу. Но ведь это было не все, что меня волновало. А как же, глупый, все вы мужчины глупые. Киви покачала головой. Согласен, хотя, насчет всех не знаю, Читал я пару историй про мужчин, которые понимали женщин и могли вертеть ими как захотят, но это явно не мой случай. Я усмехнулся и, слегка приблизившись к губам Киви, подарил ей легкий, считай, детский поцелуй, из-за чего она слегка обиженно надулась. И потому я хотел бы все же понять тебя, прежде чем наши отношения зайдут дальше. А что тут понимать? Ты умный, красивый, молодой, не помешанный на хроме, так еще и заботливый, а также не жадный. Как тут устоять? Но ведь... Киви положила мне указательный пальчик на губы. Да, когда я состояла в группе Мэйна, мне нравился Пилар, да что там говорить, даже когда я начала работать с вами, я провела массу ночей, мастурбируя на этого хромового фрика. Вот только, я аккуратно поцеловал ее пальчик, который она с усмешкой убрала от моих губ. Разве у меня были шансы? Хм, ну сам посуди, если сравнивать тебя и Пилара, то последний явно проигрывает. Нет, какая-нибудь шмара из Мальстрёма и будет тащиться от его визора, в частности, и от количества хрома в целом, но я все же нормальная девушка. Я едва слышно фыркнул. Хорошо, нормальная настолько, насколько можно быть нормальной в нашей команде. В этот раз мне не оставалось ничего, кроме как подтверждающие покивать на ее слова. Ну вот и, она пожала плечами. Я хоть и продолжала твердить про Пилара, но с каждым днем все отчетливее понимала, что в целом, это была просто увлеченность, которая легко прошла, и на ее месте появились чувства к одному конкретному парню. Знаешь, в этот раз поцелуй был нежным и заботливым. Ты ведь мне тоже симпатична, наверное, я даже люблю тебя. Наверное, в ее голосе послышалась легкая обида. Ну, сейчас я ничего конкретного сказать не могу, так как любые чувства, отличные от дружеских, что пытались родиться во мне по отношению к тебе, я старался давить, ведь считал, что я тебе не интересен. Новый поцелуй оказался более страстным. Но ты и правда мне приятна, твой язвительный характер, твоя внешность, все это притягивает к себе мое внимание. Значит, мне всего лишь надо доказать, что я сохну по тебе. На губах Киви появилась усмешка, и она соскользнула с моих коленей, при этом оказавшись на полу. Ее ловкие пальцы быстро справились с застежкой на моих штанах и, потянув вместе с трусами, освободили моего бойца, который уже был готов к главному действию. Ау, что случилось? Ты испугалась? В моем голосе была легкая насмешка, которая отразилась и на моем лице. Я, и в пику моим словам она взялась за мой член, и пару раз проведя по нему пальчиками, приподнялась и в одно движение заглотила его. Хак-хак-ха. В психе она не смогла сдержаться и почти сразу освободила мой член от плена своего ротика и склонилась над полом, зайдясь в кашле. Тише, не стоит пытаться мне что-то доказать. Я погладил ее по голове. Постепенно кашель сошел на нет, и она вновь посмотрела на мой член и, примерившись к нему, взяла его в ротик. Но в этот раз она не стала пытаться заглотить его сразу на всю длину. Мне же ничего не оставалось, кроме как положить руки ей на голову и слегка задать темп движения. Вот так, правильно, а теперь подключи язычок. И она послушалась меня и подключила свой язычок к работе над моим членом. Некоторое время я наслаждался ощущениями, которые мне дарил ротик Киви, пока не почувствовал, что вот-вот готов кончить. «Киви, я скоро». Понимающе промычав мне в ответ, она только усилила свои старания, и наконец я извергся ей в ротик. При этом она и не подумала отстраняться, а судя по ее горлышку, она сглатывала всю ту сперму, что поступало ей в рот. Ух! Начав отстраняться от моего члена, она замерла, когда внутри ее ротика осталась только головка, и, придержав ее губами, сделала пару высасывающих причмоков, дабы выцедить ту сперму, которая могла задержаться внутри. И только после этого она отпустила мой член и весьма пошло облизнулась. Должна сказать, что вкус у твоего молочка весьма необычный, пожалуй, оно даже может стать неплохим десертом, который я буду время от времени употреблять. Она смотрит мне в глаза. Что, даже никак не прокомментируешь? А надо? Ну, она отвела свой взгляд в сторону. Хорошо. Я слегка усмехнулся и плавно спустился с кресла на пол, на котором продолжала сидеть Киви. Также плавно я взял ее за ножки и одним движением завалил ее на спину, высоко подняв бедра, при этом ее ножками я прижал ее к полу. Могу и прокомментировать. Ты весьма неопытна, и это чувствовалось как в твоей первой попытке заглотить мой член целиком. Ее глаза слегка расширились и наблюдали за моими действиями. Я же медленно приблизился к ее киске и, слегка принюхавшись, довольно покивал головой. Так и в процессе. Кстати, пахнешь ты приятно. Но возвращаясь к тебе, я скажу лишь, несмотря на некоторую неопытность, я с радостью буду использовать твой ротик показанным тобой образом. Киви фыркнула, а я уже коснулся ее киски языком. «Дэвид, ты?» «Да, я думаю, будет более чем справедливо, если я тебя тоже попробую». Следующие минуты мой язык работал с киской и клитором теперь уже наверняка моей Киви, которая даже попыталась вырваться и изменить позу, в которой находилась, но я ей этого не позволил. И вот спустя 5 минут она наконец достигает пика. «Дэвид». Именно этим криком ознаменовался финиш Киви, и мне было очень лестно, что в такой момент она выкрикивает мое имя. И да, все мое лицо оказалось забрызгано ее выделениями, но это мне ни капли не мешало, и я, облизнувшись, аккуратно отпустил Киви, которая тяжело дышала. На ее лице была блаженная улыбка. Итак, в этот раз я навис над ней, внимательно ловя ее взгляд. Думаю, пришла пора попробовать главное блюдо. А, я направил свой член точно в киску Киви, и к своему удивлению, когда головка уже оказалась внутри, она наткнулась на небольшую преграду. «Киви, молчи». «Хорошо, но ты точно этого хочешь?» Она только кивнула, и тогда я легким толчком прорвал девственную плеву, после чего медленными и плавными толчками загнал свой член внутрь девушки на всю его длину. Больше я не стал ничего говорить и просто отдался сексу с этой прекрасной девушкой. Как собственно и она. Ее ноготки скользили по моей спине, ноги обвили мою поясницу с каждым моим толчком, помогая мне вдалбливаться в нее с большей и большей силой. Стоны Киви становились все громче. Она совершенно не сдерживалась, и пусть сам бегемот хорошо звукоизолирован, но это только то, что касается внешнего мира. Относительно же внутреннего пространства, ее должны были слышать все, кто находила внутри. «Киви, я, не внутрь». Это все, что она смогла сказать между стонами, и я послушал ее просьбу, и после последнего толчка, который возвел ее на очередной пик блаженства, резко вынул свой член из уже сжимавшейся киски, отстреливая свой боезапас ей на животик и грудь, а также частично на лицо. Ох, я присел на пол и привалился спиной к одному из шкафчиков, при этом сама Киви подползла ко мне и положила голову мне на ноги, так что я чисто машинально положил свою руку ей на голову и запустил пальцы в волосы. «Итак, теперь ты моя, и я тебя никуда не отпущу. Ну, боюсь, сейчас, даже приди тебе в голову прогнать меня, я бы не смогла уйти. Сомнительно, что после такого, меня будут слушаться ноги. Глупая, кто же прогонит такую девушку, как ты? Ну», она пожала плечами. «Нашлись идиоты в свое время, но если ты обещаешь так же драть меня хотя бы раз в неделю, то я вцеплюсь в тебя своими новыми зубками и не отпущу». «Драть». Я на подобное определение произошедшего сайте усмехнулся. «Обещаю. А вот вцепляться в меня зубами не придется. Все же я тебя отпускать не намерен». «Это хорошо». Она усмехнулась и провела ручкой по своему телу, запачканному моим семенем. Вот только она не просто провела, а собирала семя и отправляла его маленькими партиями в ротик. «Надо будет к Вику сходить. И да, теперь у нас с тобой общий бюджет. Так что если...» «А вот этого не надо». Я ухватил ее за нос и слегка потянул, из-за чего последние слова, которые она говорила, прозвучать слегка гнусаво. «Бюджет может и общий, но кошельки разные. И я, конечно, не постесняюсь, если что, обратиться к тебе, Джуди или Панам, но прежде всего буду рассчитывать именно на то, что лежит у меня в кошельке». Киви, облизав в очередной раз пальчики, испачканные моей спермой, вздохнула. «Дэвид, да, ну вот почему ты такой, а что не так?» Я искренне не понимал, что не так. Я еще в прошлой жизни не понимал ситуации в различных телепередачах, когда мужчина начинал отбирать у девушек все подарки вплоть до брелка, которые он успел ей подарить, или просто начинал перечислять все это, еще и с претензией, мол, чего еще от меня хотят. «Если уж ты мужчина, то обеспечивай свою девушку. Ну, в моем случае своих девушек. Если ты теперь часть моей семьи, моя задача обеспечить твое счастье». «Мда, ничего-то ты не понимаешь». Киви вздохнула и, чуть повернувшись, уперлась носиком в мои ноги. «Ну как вы тут?» Судя по звукам, успокоились. Панам заглянула в комнату и усмехнулась, увидев, в каком положении мы с Киви находимся. «И как, злодей поймал в свои сети еще одну красавицу?» Я понимающе усмехнулся. «Да, поймал, вот теперь думаю, как вас всех пометить». «А?» Панам удивленно моргнула. «Может, именные чокеры заказать? Такие, чтобы на горлышке затягивались туго-туго?» «Я не против», — это произнесла Киви, все еще не отстранившаяся от моих коленей. И я удивленно уставился на нее, впрочем, как и Панам. «Так, ладно, я чего пришла, там пару вопросов по клану надо бы решить, так что...» Я вздохнул и пару раз провел рукой по плечику Киви, которая понимающе угукнула и приподнялась, освобождая мои ноги. Естественно, сразу к Солу я не пошел, сначала решил сходить в душ, но вот после все же пришлось идти к своему заму. Я на бусте, там глав больше. https://amtkornivaniwanych. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dis-sort-ggc-tab-gnst. Киви без маски. Просто напоминаю, так как 18+ без маски не нашел, и да за эту картинку все также спасибо Куаке. Глава 64. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, что у нас за проблемы возникли? Ну, пока все нормально, но ты же понимаешь, что долго такое положение вещей не продлится. Да, сейчас у нас есть машины, Василиски, халявная электроэнергия и вода, за которой не приходится ездить в город с цистернами. Более того, благодаря тебе техника стала унифицированной, и теперь нам не надо иметь 1001 деталь в запасе, а достаточно иметь пару комплектов однотипных деталей. Сол, ты не дифирамбы мне пой, а скажи, какие проблемы ты видишь как более опытный в управлении клана? Я посмотрел на своего зама, который грустно вздохнул. Оружие. Я вопросительно вскинул бровь и уже открыл рот, чтобы задать уточняющий вопрос, так как Сол замолчал и не спешил раскрывать мне глаза на проблему, но тут же захлопнул его и слегка нахмурился. «Хочешь сказать, что у нас мало шансов удержать все в своих руках из-за хренового снаряжения? Именно, твоими стараниями хром у клана хороший, техника тоже, осталась только личная экипировка. Пока мы не закончили в полной мере переваривать полученный хабар, но уже сейчас мы начали привлекать внимание. А что будет, когда все переварим?» Я вздохнул. «Так, дай подумать». Я откинулся в кресле, в котором сидел, и прикрыл глаза, раздумывая над ситуацией в целом. А подумать было над чем? «Сколько, по-твоему, у нас есть времени?» «Полгода – это максимум. Но я бы ожидал проблемы раньше. Значит так, сворачиваем всю деятельность. А на что мы жить будем?» «Я найду на что». Я вздохнул и, открыв глаза, посмотрел на Сола. «Естественно, что заказы разрывать не стоит. Пусть все запланированные заказы выполняются, но через месяц, Сол, ты слышишь меня, через месяц ни один Альдекальда не должен покидать клан без веской на то причины. Ты что-то придумал?» «Ну», я задумчиво почесал нос, «есть кое-что, сейчас мы с девочками закончим одну сложную задачку, обрубив концы от одного крайне любопытного и не в меру приставучего фиксера, а после девочки продолжат ломать лед на паре чипов, и все. Ты слышишь меня, все состоящие в клане должны будут пройти обучение. Думаю, это займет как минимум пару лет». «Пару лет? Тише, Сол». Я строго посмотрел на него. «Это не значит, что мы не будем в эти пару лет выполнять заказы, вовсе нет, но на заказы будут посылаться только лучшие. Они же будут оснащаться лучшим оборудованием, для создания которого мы закажем большой, технический, передвижной комплекс. Ха». Я не обратил внимания на то, что Сол подавился. «Желательно, конечно, от Милитиха, все же средний ремонтный набор, который у меня есть, очень хорошо себя показывает, но денег на такое у нас никогда не будет, так что обойдемся комплексом от не такой прославленной корпорации». «Дэвид, остановись». Я посмотрел на Сола и вопросительно вскинул бровь. «Ты, зачем нам это вообще? Ты же понимаешь, что большой, технический, передвижной комплекс – это бегемот. Это, мать его, бегемот. Причем не чета нашим шестиколесным. Это, мать его, шестиосная, двенадцатиколесная махина. Сол, я это понимаю, только похоже, теперь ты в будущее не смотришь. Поясни». Он нахмурился. «А что будет потом? Ну вот найдем мы, скажем, большой ремонтный набор, даже скажем от Милитиха. Ну, не перебивай, вот отремонтировали всю экипировку, а дальше что? А дальше нам просто перекроют кислород. Для ремонтного набора нужны вполне конкретные комплектующие. Да, часть деталей он может напечатать сам, но часть...» Я покачал головой. «Что ты имеешь в виду под перекроют кислород? Просто наши недоброжелатели надавят на кого надо, и для нас комплектующие взлетят в цене. Нет, мы, конечно, найдем других поставщиков, но даже если на них не смогут надавить, вскоре они просекут фишку и начнут поднимать цену, и так будет со всеми. В конечном итоге нас просто задавит, и мы будем вынуждены опуститься на уровень, который был до унификации». Сол нахмурился. «Можно будет использовать трофеи?» «Можно, но это переход на другие стандарты, а если мы хотим, чтобы Альдекальда были лучшими?» «И что ты предлагаешь?» «Я уже сказал, нам нужен большой, технический, передвижной комплекс. Он имеет возможность перерабатывать лом в материал и потом уже из него печатать то, что нам будет нужно. В этом случае трофеи будут просто разбираться и пускаться в переработку, а на выходе мы будем получать именно нужные нам детали. Ты понимаешь, сколько это будет стоить? Я понимаю, что у нас на комплекс от Милитиха не хватит средств ни сейчас, ни в будущем. Но вот от той же Мултекпром, это же дешевка. Сол, а мы с тобой и не мегакорпорацию обеспечивать собираемся. Для обеспечения потребностей клана комплекса от этой корпы будет достаточно. Стоит он, конечно, дорого, но подержанный можно найти по уже приемлемой для клана цене. За полгода не только приведем комплекс в порядок, но и оснастим пару групп хорошей экипировкой, не только оружием, но и броней, и уже тогда. Блять, Сол прикрыл глаза. «Тебе что-то не нравится?» «Нет», — Сол покачал головой, но глаза так и не открыл. «Просто насколько все было проще до того, как ты появился в жизни клана?» «Ну, тут я могу только сочувственно покивать головой». Я сопроводил свои слова насмешливой ухмылкой. «Вали давай, начну подготавливать почву к нововведениям. Мало кто у нас обрадуется тотальному локдауну, даже если он будет полностью обоснован». «Ладно». Я встал с кресла и покинул Сола. «Блядь, как так? Стоило мне отойти от жилища моего зама, как напротив меня объявилась Бикка». «Хм, почему она, а не я?» «Бикка, ну чем тебя я не устраиваю?» «Бикка, я слегка нахмурился, но разошедшаяся девушка не желала понимать, что сейчас не то место для выяснения отношений. Ну в самом деле, не посреди лагеря же. Ну чем? Чем она лучше?» Я еще сильнее нахмурился. «Тем, что ее даже заподозрить в истериках посреди лагеря нельзя». Бикка вздрогнула как от пощечины, а мое хорошее настроение, которое даже несмотря на серьезный разговор с Солом оставалось весьма приподнятым, упало куда-то на уровень плинтуса. «Я, Бикка, у меня нет шансов». Я прикрыл глаза и, сделав глубокий вдох, медленно выдохнул. И только после этого я открыл глаза и посмотрел в глаза мелкой паршивке. «Бикка, говорю уже полностью спокойно и кладу руку ей на голову, взлохмачивая непослушные волосы. Она чуть опускает голову, но не взгляд, и получается, что смотреть на меня начинает из-под лобья. «Ты умная и красивая девушка. У тебя веселый и добрый характер. Конечно, ты немного взрывная». Я убрал руку с ее головы и дал ей слабый щелбан по носу, после чего рука вернулась на голову. «Эй». Впрочем, этим восклицанием она и ограничилась. Но будем немного серьезнее. «Я и правда рад иметь такую подругу, как ты, и как Люси, которая наверняка сейчас где-то рядом и подслушивает и делает выводы. Я же прав?» Тишина мне стала ответом, и только сильнее опущенная голова Бикки дала понять, что я все же не ошибся и девушки сговорились. Точнее, Люси просто обещала Бикке свою поддержку, если той будет она необходима, а сама Бикка должна была задать интересующие обеих вопросы. Киви, она уже определилась. Более того, она поняла, что несмотря на свою симпатию, первым я делать шаг не буду. И она его сделала и поговорила с Джуди и Панам. Подкаблучник. Я слегка грустно улыбнулся на подобную характеристику. Думаю, многие с тобой согласятся, но не я. Просто я прекрасно понимаю, что лезть в девичьи дела себе дороже. Убираю руку с ее волос и, поймав ее подбородок, приподнимаю личико, так чтобы наши взгляды точно встретились. Если вы сможете договориться, я буду рад. Если нет, что ж, значит, не судьба. Но влезая в ваши женские взаимоотношения, я могу и вовсе остаться у разбитого корыта. А меня подобная перспектива не устраивает. И тут начинается то, что уже интересно тебе и Люси. Если вы договоритесь с Панам, Джуди и Киви, то определенно сможете войти в нашу семью. Но для начала вам самим нужно определиться, а нужно ли вам это. Внимательно смотрю ей в глаза. Нужна ли вам такая сумасшедшая семейка, жизнь в которой определенно не станет спокойнее со временем, хоть я и мечтаю о подобном? А если да, тогда ты знаешь, что надо делать. Бикка прикусила нижнюю губу. А пока, не стоит так остро реагировать. И все же я не такая, да? Я вздохнул. Бикка, любая из вас, сложись моя жизнь иначе, могла бы стать моей девушкой и заправлять всем остальным, в том числе определять, будет ли формироваться гарем имени Дэвида или нет. Но сложилось так, как сложилось, и вы и правда все мне очень дороги. А ты, честно, а какой дурак бы на моем месте отказался от того, чтобы у него было не три невозможно, возмутительно, нереально прекрасных девушки, опять, то есть ты этого хочешь? Хочу, я кивнул, давая своим словам дополнительное подтверждение. Хочу, но против уже имеющихся у меня девушек не пойду, так что решайте вопрос с ними. Бикка кивнула и пошла в сторону от меня, хотя что-то мне подсказывает, что против они не будут. Последнюю фразу я произнес очень тихо, фактически даже не произнес, а только проговорил губами, не произнося вслух ни звука. Что? Стоило Бикке уйти, как рядом со мной появилась Киви и в пику своему обычному поведению прильнула ко мне, стараясь вжаться в меня как можно сильнее. Бикка уже устроила скандал, ну, я смущенно почесал щеку, я бы не назвал это, хотя какого черта, я пожал свободным от Киви плечом и слегка встряхнул головой. Да, она устроила скандал, точнее попыталась его устроить, запал, как всегда, быстро утих. Да, хм, пожалуй, чуть позже надо будет поговорить с ней и сказать, что как минимум я на ее стороне и не буду мешать, если она решит строить свое счастье вместе с тобой. Все же мне очень повезло. Это да, мы с Киви прошли обратно к бегемоту, перед которым на шезлонгах лежали Джуди и Панам. Все решили, ну, только начали решать, скажем так, сформировали примерный маршрут следования. Я вздохнул и присел рядом с ними. При этом Киви так и не отстранилась от меня, наоборот, с радостью уселась у меня на коленях. Как у вас с поиском Фарадея? Да нормально. Хм, он слишком много о себе возомнил и считает неприкосновенным. Хотите сказать, что уже вычислили его? Ага, это оказалось проще, чем мы думали, вот только. Да, он работает из одного из подпольных клубов, которые корпораты любят посещать, дабы посмотреть, как смерды дерутся до смерти. Мда, ну значит, исполним его там. Я на бусте, там глав больше. Https басты то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. Https дисксорт ггцтабгнст. Почему она, а не я? Ну почти. А дальше автор решил поиграть с нейросетью и создать свою злую недовольную Бикку. Глава 65. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Приступим. Я в своей броне медленно подбирался к подпольному бойцовскому клубу. Да, клуб все же подпольный, хотя я бы сказал, что он условно подпольный, так как все о нем знают, но органы правопорядка, как и во многих других случаях, когда дело касается богатых разумных, просто игнорируют его существование. Впрочем, точка доступа у него своя собственная, расположенная внутри здания, так что взломать его легко и просто не выйдет, да и чертежи здания только старые, на правдивость которых в наших обстоятельствах рассчитывать не стоит. Оказавшись недалеко от входа, я включил оптическую маскировку и, стараясь все же не находиться на линии обзора охраны, а также использовав Санди для своего ускорения, миновал рамку детектора оружия. Вот только это еще не все. Двери открываются только изнутри, так что мне пришлось замереть точно за спиной одного из охранников и ждать. Пока что девочки имели возможность следить за всем происходящим через городские камеры, но вскоре единственным доступным источником информации останется моя оптика. В твою сторону двигается большая группа разумных. Золотая молодежь, если быть точной. Спасибо, Киви. Пара минут проходит в ожидании, пока группа золотой молодежи, среди которых, к моему удивлению, оказывается мой старый знакомый, которого я вытащил из очень плохой ситуации, подходит ко входу. Ваше приглашение. Охранник молчалив и произносит только эту фразу, при этом с парнем он говорит как с пустым местом. И судя по морде лица моего старого знакомого, хотя правильнее сказать, что он все же знакомый Дэвида, а не мой, его подобное общение не очень радует. Вот только сделать он ничего не может. Да для ребенка у него стоит шикарный хром, но только для ребенка. А ведь сейчас он уже не ребенок, а хром, потому что я вижу, не обновлялся. В немилости у родителей, хотя нет, зная канон, скорее просто поверил в собственную исключительность, посчитал ситуацию с мусорщиками случайностью и потратил все деньги на не пойми что. Когда парня и его группу по интересам проверили, двери за спинами охраны открылись, и я, вновь активировав Санди, двинулся с места. В этот раз я прошел внутрь через открытые двери, и миновав еще двух охранников, спокойно прошел по длинному прямому коридору. Когда я скрылся за поворотом, компашка еще и шага не успела сделать. И это просто очешуительные чувства, ведь если раньше, используя подобное ускорение, я чувствовал сильную нагрузку, то теперь я не чувствую никаких неприятных ощущений. Скрывшись за углом, я вышел из ускорения и, проверив работу системы маскировки, я продолжил свое движение, остановившись только рядом с первой дверью. Камер в коридоре не было, ну оно и понятно, клуб подпольный, кому захочется, чтобы его появление в подобном месте было заснято. И так как камер не было, я легко толкнул дверь, открывая ее и проскальзывая внутрь помещения. ХМ, в целом ничего интересного, обычная комната отдыха для охраны, в которой сейчас находится 5 человек и все они зависают в брейнах, но вот ноут. Ноут, который стоит на столике, это уже более интересно. Подойдя к ноуту, я вставил в его разъем щепку. «Девушки, работайте». «Поняли». Я встал у стены и приготовился ждать. Впрочем, долго ждать не пришлось. «Готово». В этот раз со мной заговорила Люси. «Быстро вы. Это личный комп. Конечно, он подключен к сети клуба, но серьезного льда тут нет». В ее голосе была легкая насмешка над столь очевидной уязвимой точкой, которую создали те же люди, которые должны, по идее, устранять подобные уязвимости. «Это хорошо или плохо?» «Это хорошо, потому как этого ноута тут быть не должно. Обычное человеческое разгильдяйство. Ну что случится? К нам ведь невозможно просто так попасть. Единственный вход под надежной охраной. Ноутбук же в комнате охраны. Тут всегда кто-то из своих находится». Киви не сдержалась и включилась в беседу, рассказав все, что она думает о подобном поведении охранников. «И какой результат?» «Ну, карта клуба у нас есть, а также мы подключились к системе камер, которые тут все же есть, правда, их не так чтобы много. Карту скинете?» «Конечно, я бы мог еще послушать их, но работа, даже если она не выдана фиксером, должна быть сделана. Хотя в нашем случае про фиксеров и говорить не хочется, они так и не нашли нам заказчика, хотя обвинять Бестию и Реджину в этом я не собирался. Не так-то просто найти человека, которых готов даже проверенным фиксером заявить о том, что он хочет устранить Фарадея. Думаю, обе девушки даже ожидали, что я начну действовать без контракта. Конечно, девушки подключили мне интерактивную карту клуба с пометками всех помещений, желательно сначала в серверную. Понял вас. Щепку забирать? Да, мы себе небольшую щелочку в льде проделали, и теперь ретранслятор в виде ноута нам не нужен. Я пару раз кивнул, после чего забрал щепку и также тихо покинул помещение, после чего активировал Санди и быстро прошел по коридору. При этом я проходил мимо дверей, которые вели в подсобные помещения. Буквально 5 минут субъективного времени, и я вхожу в сам клуб. Но я не останавливаюсь и продолжаю свое движение. Люди все словно стоят на месте, и я спокойно обхожу замершие статуи, продвигаясь по направлению к серверной. Попасть в серверную оказалось так же просто, как и в комнату охраны. Разве что ради надежности я еще немного повысил производительность Санди, так чтобы я мог быть уверен, что меня не обнаружат стоявшие вплотную охранники, если у них более продвинутая оптика. «Дамы, я в серверной». С этими словами я вставил пару щепок в разъемы, давая девушкам более полный доступ к системам, и это тут же дало результат, так как буквально спустя десяток секунд у меня на карте появилась отметка местоположения Фарадея. «Как насчет средств?» Я вздохнул. «Это же основная база Фарадея?» «Да». «Тогда опустошайте счета. Только убедитесь, что мы не перейдем дорогу крупным корпорациям еще больше. Мы и так собираемся усыпить их цепную чихуахуа. А если еще и их счета заденем, то они точно захотят с нами поквитаться. За собачку то они скорее всего ничего не сделают, просто новую на цепь посадят. Мы аккуратно, надо же тебе долги отдавать». Люси, говоря это, судя по тону, по-доброму улыбалась. «Главное аккуратно. Лучше, если вы долги будете отдавать дольше, но при этом мы не привлечем ненужного внимания». «Да поняли мы, не будем слишком рисковать». Киви прервала меня слегка раздраженным голосом. «Наставница, радость моя, я понимаю, что мои предупреждения вас уже давно задолбали, но я лучше еще 1000 раз услышу ваши раздраженные голоса, чем 1 раз узнаю, что мы влипли из-за того, что я промолчал». «Да-да, наставница, ты же помнишь, что случилось недавно, а все из-за того, что я возгордился и переоценил свои возможности. Ну...» Киви, кажется, слегка смутилась. «И я очень хочу, чтобы подобной прививки, которую сделали мне, хватило на всю нашу команду». «Хорошо, мы поняли, будем особенно осторожны». «Вот и правильно, я пошел за целью, или тут еще немного постоять. Лучше сразу за ним, ты же щепки установил, те, которые можно удаленно обнулить, так что можешь спокойно работать». «Понял тебя», и я покинул серверную, направившись точно к VIP-ложе, в которой находился Фарадей. Фиксер, которых не привык слышать отказа и сильно обиделся на него. «Ну, ничего, скоро он больше не сможет выполнять свои обязанности и, возможно, на его место придет более понятливый и адекватный.